а остальные четверо разрывались на части. Они по-прежнему сидели на корточках и теперь взвешивали свое решение и примеривались к ожидающей их впереди трудной дороге. Лалли второй опустил руку. С презрением поднял он с земли полуобгоревшую подушечку. С презрением смахнул с нее пыль. «Недоделки позорные!» — сказал он. «Без Коттона ни на шаг! Когда по домам разъедетесь, как без Коттона проживете?» Сунув подушечку под мышку, он нахлобучил шляпу на уши. «Ну, а я без вас проживу! Из лагеря я один ушел, и дальше один пойду. А если кому охота со мной, айда!» И Лалли второй двинулся вперед по ночной дороге с тем же упрямством, с каким шел поздно вечером через сосновый бор. Коттон все стоял с поднятой рукой, рука ныла, он покрылся потом. «Один ушел, — думал он, — осталось пятеро». «Стой-ка! — окликнул Гуденау младшего Лалли. — Чего тебе? Поможешь мне нести бизонью голову?» «Ладно». Гуденау подошел к кузову и вытащил оттуда голову с рогами. «Извини, Коттон, — сказал он, — но Лалли еще малыш, его одного отпускать нельзя». Лалли первый не выдержал. «Тьфу! Зачем ты это сказал, черт тебя возьми? Теперь мне тоже придется идти. Если с ним чего случится, с меня дома голову снимут. Ты и представить себе не можешь, как с ним все возятся». Лалли присоединился к Гуденау, и они ушли. «Слушай, знаешь анекдот про аистов?» — спросил Шеккер, встал и потер руки, предвкушая эффект. «Мама аистиха спрашивает папу, что он сделал за день. А папа аист отвечает: принес в одно семейство тройню. А ты, мама аистиха?» Спрашивает папа, и та отвечает, что осчастливила одну дамочку двойней. Потом папа аист и мама аистиха спрашивают сыночка аистенка, чем он занимался. А сыночка отвечает: похвалиться мне нечем. Подкинул младенчика одной школьницы с ее одноклассником. Шеккер закусил губу и покачался на каблуках. «Ладно, как говорится, идти, так идти. Может, я тебе еще в газете прочитаю? А может, за решеткой встретимся? Хе-хе!» Шеккер ушел, и Коттон, наконец, опустил руку. Тефт встал, притворно зевнул, притворно потянулся, поднял капот, вынул свой провод, сунул его в карман, закрыл капот, полез в кабину, вытащил винтовку и с линцой повернулся к Коттону. «Счастливо, старина!» — прогудел он в нос, как заправский ковбой в финале вестерна. «Немало миль мы проехали бок о бок, но, видать, теперь наши дороги разошлись». Закручинившись, он сделал вид, что смахивает непрошенную слезу. «Ауф, Видерзейн!» Поворот кругом, и Коттон остался у грузовика один. Взяв винтовку на плечо, Тефт шагал по дороге и медленно терялся в тумане, ибо глаза Коттона заволокло туманом, а в груди засела заноза одиночества. Вот как выходит. Он им больше не нужен. Не сходя с места, он провел пятерней по спутанным рыжим волосам, но боль утихла, и в груди его истекла соком спелая гроздь восторга, так что Коттон едва удержался. Так хотелось ему кинуться за ними, закричать им вслед: «Я не всерьез! Я не предатель! Я проверял вас! Я хотел увидеть, как вы себя поведете, и вот увидел! Вы молодцы, ребята! Молодцы! Теперь мы справимся, справимся с чем угодно, потому что теперь вы можете обойтись без меня, обойтись без посторонних, честное слово. Мы, наконец-то, заслуживаем кое-чего получше, чем ночной горшок, и добились этого мы сами. Так вперед, вперед, черт возьми, и плевать нам на самого дьявола, на ураган, на лагерь, на скандал, на родителей, на Вьетконг. Вперед! Но кричать Коттон не стал. А нацепил свою каску и пошел вслед за отрядом. Он шел, а не бежал, шагал ровно и гордо и старался справиться с искушением и не свистеть им вдогонку. Через минуту-другую они замаячили вдалеке, он заметил их по буквам ЛБК на куртках. Коттон нагнал их и пошел рядом, они только покашляли в знак приветствия и с чувством облегчения и зашагали за ним сплоченным строем. Особенно же Коттон был им благодарен за то, что они проявили такт и не стали говорить вслух о том, что и так ясно. Но молчание смущало и его, и остальных, а потому через некоторое время он заговорил. «А ну, прибавь шагу!» — скомандовал Коттон. «Поторапливайся! Ай-два, левый!» Глава десятая. Теперь они шли легко и весело. Но через четверть мили в испуге остановились. Остановил их звук их собственных шагов, удвоенный эхом топот. Один этот звук в полной тишине, потому что вокруг была тишина. Они повытаскивали из карманов транзисторы, но как ни трясли их, как ни крутили ручки, все без толку. Молчали все диапазоны, все гнусавые голоса и бас-гитары. Писуны осиротели. Чтобы отвлечь их от этого удара прямиком в солнечное сплетение, Коттон посветил фонариком на циферблат часов. Было 3:02. «Нормально», — прошептал он. «Скоро будем на месте. Фонари не зажигать, разговорчики отставить, дурака не валять, держаться поближе друг к другу». Ну, чтобы держаться надо поближе, было и так ясно. Когда Коттон повел их за собой, они пошли за ним гурьбой, и он чуть замедлял шаг. И они тоже притормаживали, наступая ему на пятки. Шаг за шагом они превращались из волонтеров в настоящих солдат. И дело было не в том, что каждый ушел в себя.